Глава 37. Прошел целый день. Солнце прошло свой путь по небу и скрылось, оставив за окном бархатную густую синеву. А в доме по-прежнему царит звенящая, невыносимая тишина. Ни звонка, ни сообщения, ни единой весточки от Жана. Эта пустота гудит в ушах так, что я вот-вот свихнусь. 24 часа. Достаточно, чтобы сорвать сделку, но недостаточно, чтобы послать условный знак. Логика отказывается работать, когда эмоции бьют по голове, как молот. Регина сидит в гостиной на ковре, окруженная разноцветными фрагментами пазла. Айджан, пристроившись рядом, с важным видом пытается подобрать кусочек к уху сказочного единорога. Я вижу это, но не слышу их тихого разговора. Мое внимание приковано к экрану телевизора. Я листаю каналы один за другим. Утренние шоу, новости, светская хроника. Ничего. Ни слова о той сенсационной свадьбе, что врезалась в память, как осколок стекла. Как будто это был мираж, дурацкая галлюцинация. Но я-то знаю, что нет. Я чувствовала, как трескается и рушится что-то внутри меня при этом кадре. А теперь тишина, информационный вакуум, который сводит с ума. Точно так же, как я сходила с ума, когда меня выгнали из дома, а потом адвокат пришел сказать, что Джан разводится со мной. Кто-то приложил руку к тому, чтобы новость не получила развития. Сильные люди умеют не только показывать, но и скрывать. Вопрос, чья это работа? Его или тех, против кого он играет? Я выключаю телевизор. Тишина набрасывается на меня с новой силой. «Мама, я устала!» Айджан зевает, откладывая очередной фрагмент пазла. «Иди ко мне, малыш», — мягко говорит Регина, протягивая к ней руки. «Пойдем, я уложу тебя. Твоя мама немного отдохнет. Она сегодня тоже устала». Я лишь киваю, не в силах вымолвить слова благодарности. Смотрю, как Регина берет на руки мою дочь, и сердце сжимается от новой боли. Она, чужая женщина, сама разбитая горем, укладывает спать моего ребенка, потому что у меня нет на это сил, потому что я парализована ожиданием и страхом. Ирония судьбы. Две женщины, обе, казалось, преданные мужчинам, вынуждены зализывать свои раны взаимной помощью, потому что больше надеяться не на кого. Мне нужно вырваться из этих стен. Они давят, угрожая раздавить. А ведь моя боль — это ничто по сравнению с тем, что испытывает Регина. Выхожу во двор. Ночной воздух прохладен и свеж, он обжигает легкие. Делаю глубокий вдох, потом другой, но ком в горле не исчезает. Начинаю ходить по тропинке, вглядываясь в очертания деревьев, а потом в темноту за забором. «Это игра, это должна быть игра», — шепчу самой себе. Слова Джана звучат в такт моим шагам. «Что бы ты ни увидела, ничему не верь, верь только мне». Я цепляюсь за них, как утопающий за соломинку. Он не мог. Не мог просто так жениться на другой, выбросив нас, Айджан, из своей жизни. Не после всего, что он мне рассказал. Не после того, как звонил, как просил верить ему. Не после того, что я узнала от Регины. Рациональное зерно где-то здесь, под слоем паники. Он предупредил, значит, готовил к удару. Но почему такая жестокость? Но где же тогда он? Почему молчит? Если это часть какого-то хитроумного плана, разве один короткий сигнал, одно кодовое слово были бы невозможны, чтобы я не сходила с ума, чтобы я не начала верить в то, что видела своими глазами? Сомнения, как ядовитые змеи, обвивают сознание. А что, если это не игра? Что, если его слова были просто ложью, прикрытием для его настоящей жизни? Что, если он смирился, пошел на сделку с совестью, а мы с Айджан стали разменной монетой в его новых амбициях. Но это не сходится с его характером. Если он пошел на такую жертву, то цена вопроса должна быть невероятно высока. Арина? Или что-то еще, о чем я не знаю? От этих мыслей становится душно даже на свежем воздухе. Я останавливаюсь, опираюсь ладонями о холодное каменное ограждение фонтана. В темной воде отражается луна, такая же одинокая и холодная, как я. Нет, я не могу в это поверить. Не могу, потому что если я поверю, то рухну. И Айджан будет не на кого опереться. Материнство — мой щит и мой якорь. Оно не позволяет развалиться на куски, даже когда душа уже в клочья. Собрав всю свою волю, выпрямляюсь и медленно иду обратно к дому, к свету, к обязанностям, от которых мне не убежать. Вхожу в гостиную — абсолютная тишина. Регина спускается по лестнице, приложив палец к губам. «Уснула», — тихо говорит она. Слушала сказку 5 минут и уснула. Она ангел. Я киваю. Горло снова сжимается. Да, она ангел. А я ее мать, которая стоит на краю пропасти, пытаясь удержаться, лишь бы не утянуть ее за собой. «Спасибо», — выдавливаю я. Сажусь на диван. Регина уходит на кухню. Возвращается спустя 10 минут с подносом, на котором 2 чашки кофе. Одну из которых ставит передо мной и садится напротив. «Давай поговорим, Диана. Что тебя волнует, скажи?» «Более чем уверена, что эта свадьба — часть какого-то плана. Уверена, устроена для того, чтобы найти Арину. Видя тебя в таком состоянии, я умираю еще и от угрызений совести. Не хотелось бы, чтобы из-за нашей семьи пострадал кто-то другой». «Я буду только рада, если эта свадьба состоялась из-за Ариши. Буду очень рада, Регина. Сама знаешь, что я не особо верю, что Джан мог пойти на такое. Но чем дольше нет новостей от него и Арслана, тем больше я волнуюсь. И вся эта дичь кажется мне реальностью. Глажу рукой живот, чувствуя, как пинается сын. Нам бы и на обследование пойти». Но я терпеливо жду, когда этот хаос закончится, и бывший муж наконец вернется к нам. Уверена, он захочет присутствовать лично, когда я очередной раз поеду в больницу. Еще одна ниточка, связывающая меня с ним — наш сын. Мы, женщины, очень удивительные, знаешь. Вроде как развелись, разочаровались, но все равно волнуемся за них, ждем правды. Не верим в то, что они нас предадут, хотя однажды уже предали. Я усмехаюсь ее словам. Она права. Пока мы верим, мы боремся. Как только вера умрет, мы будем вынуждены сдаться. Все верно. А ведь я была уверена, что больше не впущу его в свою жизнь, отвечаю хрипло. Я и сейчас уверена, что не впущу Диана. Но, несмотря на это... Несмотря на то, что я безумно злюсь, все равно не желаю ему зла. Боюсь, ужасно боюсь, что с ним может что-то случиться. Ведь знаешь, как называется это чувство? Регина закатывает глаза, а я тихо смеюсь, хотя хочется реветь. Сама боюсь этих чувств. Они сожгут дотла. И как? Любовь, милая, это и есть та чертова любовь. Даже когда разум давно вынес приговор, сердце продолжает вести свою партизанскую войну. Не в силах усидеть на месте, я подхожу к огромному панорамному окну, упираюсь ладонями в холодное стекло, вглядываюсь в темноту, как будто силой воли могу раздвинуть ночь и увидеть хоть что-то, хоть какой-то намек на ответ. Но замечаю другое. Створки ворот плавно и бесшумно расходятся. Сердце на секунду замирает, а затем начинает колотиться с бешеной силой. Во двор медленно заезжает темный внедорожник. К нему тут же устремляются несколько охранников. Машина еще не успела полностью остановиться, как открывается передняя дверь, и из-за руля выходит Рауф. Его лицо в свете уличных фонарей кажется безумно усталым. Он обходит автомобиль, резким движением распахивает заднюю дверь и замирает, наклонившись внутрь. Мое дыхание срывается. А потом он выпрямляется, и в его руках, прижавшись к его плечу, виднеется маленький, закутанный в плед комочек. Я вижу спутавшиеся темные волосы, детскую ручку, безвольно свесившуюся на его грудь. «Регина!» — мой голос, хриплый надорванный шепот, который я сама едва слышу. Потом я оборачиваюсь к ней и говорю чуть громче. «Регина! Ариша! Это Ариша! Ее привезли!» Регина застывает на диване. Ее лицо становится абсолютно белым, маской неверия, но лишь на секунду. Потом она срывается с места так резко, что чашка с кофе летит на пол с оглушительным звоном. Она не замечает этого. Она уже мчится к двери. Ее движения настолько резкие и порывистые, прямо как у раненой птицы. Я следую за ней, останавливаясь на крыльце. Похолодело, воздух обжигает лицо. Регина слетает по ступенькам, почти не касаясь их ногами. «Ариша!» — ее крик разрывает ночную тишину. Это не просто имя, это крик души, которая, наконец, смогла выдохнуть. Рауф, услышав ее, осторожно опускает девочку на землю. Маленькая Арина, сонная и испуганная, неуверенно стоит на подрагивающих ножках, потирая кулачком глаза. Регина падает перед ней на колени. Не обнимает сразу, нет. Она останавливается в сантиметре от дочери. Ее руки взмывают в воздух, дрожа, боясь прикоснуться, боясь, что это мираж, который рассыплется от одного неверного движения. «Аришечка, моя девочка!» Это уже не крик, а срывающийся влажный шепот, полный такого бездонного облегчения и боли, что к моему горлу подкатывает ком. Ее плечи трясутся. Арина распахивает глаза, смотрит на плачущую женщину перед ней и вдруг выдает крошечное слабое «мама». Этого слова оказывается достаточно. Регина с рыданием, похожим на стон, притягивает дочь к себе, обвивает ее руками так крепко, словно хочет вобрать в себя, спрятать от всего мира. Она прижимает ее к груди, целует в макушку, в лоб, в щеки, в плечо, приговаривая сквозь слезы бессвязные слова. «Прости меня, прости, я здесь, я с тобой». Арина сначала замирает, а потом ее маленькие ручки обнимают маму за шею. Она прячет личико у нее на плече. Ее тоненькие пальчики впиваются в кофту Регины. Я стою на крыльце, слезы беззвучно текут по моим щекам. Я вижу, как все напряжение, вся агония последних дней вытекают из Регины вместе с этими словами. Ее тело, до этого натянутое как струна, сейчас обмякло, отдаваясь единственному чувству — всепоглощающему счастью обладания своим ребенком. Она качается с ней на качелях, прижимая к себе, и этот безмолвный танец матери и дочери под холодным ночным небом — самая пронзительная и самая правильная картина, которую я видела за последнее время. Регина нашла свое солнце, ее ночь закончилась. Рауф, посмотрев на них, идет к машине. Я бегу за ним, останавливаюсь, когда он заводит двигатель. «Подожди», — хриплю. «Скажи что-нибудь. Где Джан?» «Скоро придет», — отвечает сквозь стиснутые зубы. «Не волнуйтесь, все будет нормально». «С ним все в порядке? Скажи честно». «Да», — отрезает жестко. «А свадьба?» Рауф поджимает губы. «Все узнаешь, Диана. Дело времени, а мне пора».